переспросил я. «Какой же у вас прицеп?» «У меня есть лошадь на ранчо, недалеко от Лос-Анджелеса. Иногда я вывожу ее в горы и там катаюсь». Помявшись, она сказала: «Я вам не хотела говорить гадости про ту девицу, но неужели вам не пришло в голову, что она по-прежнему может работать на синдикат и подстроила вам очередную ловушку? Я, конечно, признаю ваше неповторимое мужское обаяние, но что-то больно легко она переходит из одного лагеря в другой. Во-первых, вы не в состоянии судить, легко или нет, — возразил я, — а во-вторых, для меня невелика разница, на чьей она стороне. Главное, чтобы она свела нас вместе, а уж по каким причинам не столь важно. Тут дикие места, как раз на мой вкус, и если я не в состоянии разобраться с тем, что задумали городские мальчики, значит, я заслужил, чтобы меня одурачили». Я подмигнул Чарли. «А теперь идите, если вам здесь больше делать нечего. Желаю приятного времяпрепровождения с Бернардо». Она некоторое время сохраняла неподвижность. «Мэтт», — медленно проговорила она, — «только, пожалуйста, будьте осторожны. Я очень признательна вам за то, что вы делаете, хотя отчасти вы и делаете это в ваших собственных интересах». Я улыбнулся, и она, взяв свой пиджак, направилась к двери. Высокая, аккуратная, миловидная, с короткой стрижкой, с характером, в котором надо разбираться, если мужчина сочтет, что такое копание все-таки чего-то стоит. Но в данный момент у меня были более срочные дела. Глава 19. Экспедиция по спасению Орфела чуть было не завершилась, толком не успев начаться, вскоре после наступления сумерек. Я двинулся на юг по главной улице Энсенады и буквально через квартал от мотеля въехал на форде Чарли Девлин в самый настоящий пруд глубиной чуть не в фут, ну, по крайней мере, в 8 дюймов. Это, конечно, с моей стороны было большой неосторожностью, но даже такой старожил, как я, привыкший к бурным рекам и речушкам этой части континента, не ожидал потопа в этой части города. «Черт, ты бы побывал в Тихуане», — сказала Бобби, когда мне удалось вернуть к жизни полузаглохший мотор и переправить машину через водные препятствия. «Всякий раз, как случится ливень, на неделю город перекрывает целая река, и через нее ведет один узенький в два ряда мостик. По нему и идут все машины. Вы, наверное, не обратили на него внимания, ехали в темноте. Но вообще-то тут случаются самые большие в мире пробки, особенно если это уикенд». «Ты ехала с Тиллери и Сапио? Какая у них машина?» «Это машина Тиллери Крайслер, модель с винтифлюшками». Она глубоко вздохнула. «Милый, хочешь, скажу честно? Мне все равно страшно. Даже еще страшнее, чем раньше». «Почему не осталась? Одна? Я предлагал тебе охрану». «Полицейского? Нет уж, благодарю покорно. Я готова принять вызов мистера Тиллери в любой день и час. Его и всех его приспешников обоего пола». «Что ты имеешь против полиции?» — улыбнулся я в темноту. «А что ты имеешь против полиции?» — в свою очередь спросила Бобби. «По-моему, ты небольшой до них охотник». «Люди моей профессии порой приходят к выводу, что официальные представители закона делаются слишком уж официальными даже на родной земле. Тогда нам приходится звонить в Вашингтон, там начинают нажимать на всевозможные рычаги, и кончается это массой обид, в основном в наш адрес. Но в чужой стране, такой как эта, полицейские могут поставить нас совсем в нелепое положение». «Примерно то же самое и с девочками моей профессии», — кивнула Бобби. «Только в отличие от вас, мы не можем позвонить в Вашингтон. Ты не можешь себе представить, на что рассчитывает порой легавый в силу того, что у него есть этот чертов значок. Я не говорю об одних лишь взятках. Ты погляди только на эти студенческие беспорядки.